А, этот уже пованивает. Все форточки были настежь. Большинство специалистов перекусывали на рабочем месте. В газетах появились первые снимки, но за ними должны последовать другие, более точные, реконструировавшие внешность Буве в разные периоды его жизни. Мадам Лер и ее поверенный не пригласили Бепера пойти с ними в управление. Вероятно, отправляясь на встречу с начальником, они сочли неделикатным приводить с собой простого инспектора. Бепер позвонил шефу из табачной лавки на углу улицы Франк-Буржуа. Он не сообщил ему ничего такого, что тот не знал бы уже сам, но уточнил, что доискался до истины самостоятельно, неважно каким образом. Его сестра и поверенные ушли только что. «Вы с ней беседовали? Что это за женщина?» «Очень изысканная старая дама. У вас есть еще какие-нибудь планы?» «Мне нужно найти еще одну старую женщину в этом квартале. Если только дело пока не передали кому-нибудь другому. Продолжайте работать». Бапара просто не хотели огорчать. Дело разрослось так, что требовало более масштабных подходов, и на следствие, которое вел старый инспектор с грустным лицом, никто не возлагал никаких надежд. Но его это устраивало. Он мог и дальше бродить по улицам, наведываться в лавки и в каморки консьержек, упорно задавая один и тот же вопрос, бесчувственный к насмешкам, как агент по продаже пылесосов. «Вы знаете пожилую женщину, очень полную, с круглым лицом, довольно бедно одетую во все черное, с больными ногами в войлочных тапочках». В ответ одни пожимали плечами, другие с любопытством разглядывали его самого, а кое-кто посылал к каким-нибудь старым девам на шестой или седьмой этаж. Подобные расследования, случалось, занимали у него целые недели и ничуть не надоедали. Ему пришло в голову, что хорошо бы опросить еще и уличных цветочниц, поискать, кто из них торгует фиалками. Все кругом мучились от жажды, только не он. Люди стремились в бары, вытирая пот на ходу, и с наслаждением пили белое вино или пиво. На террасах кафе не было свободного местечка. Детишки, держась за материнскую руку, лизали мороженое. Всю жизнь ему помогало ощущение, что он делает полезное дело. Неважно, что он был только безвестным винтиком в полицейской машине. Он питал к ней такое огромное уважение, что уже одна принадлежность к ней придавала значимость ему самому и всему, чем он занимался. Поддерживала его и жена, которая с гордостью говорила всем: «Мой муж — инспектор». Поверенный, мэтр Гишар, был человек пожилой, на вид холодный и респектабельный. Войдя, он поцеловал руку мадам Лер. Ему определенно уже перевалило за 65, и Бапер, которому стукнуло лишь 52, подумал, что все эти люди уже жили на свете, когда он даже еще не родился. Буве был уже взрослым, когда он еще пищал в колыбельке. Дело оказывалось куда изощреннее, чем казалось поначалу. Он понимал это все яснее, когда брел по улицам, осматривая все вокруг другими глазами, воображая прохожих, одетых по моде 1900 года, фиакры, амнибусы, газовые фонари. Бапер в свои 52 совсем не чувствовал себя стариком. В глубине души ему случалось даже, замечтавшись, воображать, что он совсем еще ребенок. Может, так было и с другими? Может, и Буве иной раз воображал себя мальчишкой? Да, все было непросто. Он еще вернется к этим мыслям, когда появится свободное время. Но сначала необходимо разыскать старую деву с букетом фиалок. А их-то, одиноких старых дам скромного достатка, он обнаружил в одном квартале великое множество. Такая особа была чуть ли не непременной принадлежностью каждого дома, почти как консьержки. Многих называли уменьшительными именами или прозвищем, об одних упоминали с ухмылкой, давая понять, что они выжили из ума, а других — с сочувствием к их немощи. Некоторые уже совсем не выходили из дома. Но были и иные того же возраста, которые еще вели хозяйство у людей помоложе или присматривали за детьми. Немало престарелых дев сидели целыми днями в сквере на лавочке и беззаботно грелись на солнышке.